его авангард смело напали 300 арабов и 1000 черных невольников, перебравшихся в середине зимы через снежные вершины Ливана, а вслед за ними быстро наступали победоносные эскадроны, предводимые самим Халидом. Из Антиохии и из Иерусалима мусульманские войска стали наступать и с севера, и с юга вдоль морского берега, пока их знамена не соединились под стенами финикийских городов. Триполи и Тир сдались вследствие измены. И флот из 50 транспортных судов, вступивший без всякого недоверия в один из захваченных сарацинами портовых городов, весьма кстати снабдил их лагерь запасами оружия и провианта. Их военным трудам положила конец неожиданная сдача Кесарии. Римский принц сел ночью на корабль, и беззащитные граждане стали просить пощады и вынесли выкуп в 200 000 золотых монет. Остальные города этой провинции — Рамла, Птолемаида или Акка, Сихем — или Неаполь, Газа, Аскалон, Берит, Сидон, Габала, Лаодикея, Апомея, Гераполь не осмелились доли сопротивляться воле победителя, и Сирия преклонилась под скипетр халифов через 700 лет после того, как Помпей отнял ее у последнего из македонских царей. Осады и сражения 6 кампаний стоили жизни многим тысячам мусульман. Эти люди умирали со славой и готовностью мучеников, а об искренности их верований могут дать понятие следующие слова, сказанные одним арабским юношей, в то время как он навсегда прощался с сестрой и с матерью: «Не прелести Сирии и не приходящие радости этого мира побудили меня посвятить мою жизнь делу религии. Я ищу милостей Бога и его пророка, и я слышал от одного из товарищей пророка, что душа мученика переселяется в зоб зеленой птицы, которая будет есть райские плоды и пить воду из райских рек. Прощайте, мы снова увидимся среди рощи ручьев, уготованных Господом для его избранников». Попадавшим в плен правоверным приходилось выказывать пассивную и более трудную твердость характера, и один из двоюродных братьев Мухаммада прославил себя тем, что после трехдневного голодания отказался от вина и свинины, которые были единственной пищей, предложенной ему неверными с целью ввести его в искушение. Малодушие менее мужественных единоверцев доводило этих неукротимых фанатиков до ожесточения, и отец Амра оплакивал в трогательных выражениях вероотступничество и вечные мучения сына, отказавшегося от обещаний Божиих и от заступничества пророка для того, чтобы спуститься вместе со священниками и диаконами в самые глубокие пропасти ада. Тех более счастливых арабов, которые пережили войну и сохранили свою веру, их воздержанный вождь удерживал от употребления во зло их благосостояние. После трехдневного отдыха Абу-Убейд вывел свои войска из Антиохии для того, чтобы предохранить их от заразительного влияния господствовавшей там роскоши, и уверял халифа, что только суровой дисциплиной бедности и труда можно поддержать их религию и их нравственные достоинства. Но строгий к самому себе Омар был добр и снисходителен к своим соотечественникам. Выразив своему наместнику заслуженные похвалы и признательность, он проронил слезу сострадания и, сев на голую землю, написал ответ, в котором слегка порицал взыскательность Абу-Убейда. «Тем, что есть хорошего в этом мире, — писал преемник пророка, — Бог не запретил пользоваться людям верующим и таким, которые совершали добрые дела. Поэтому вы должны бы были дать отдых вашим войскам и дозволить им свободное пользование тем, что есть хорошего в занимаемой вами стране. Те из сарацинов, у которых нет семейств в Аравии, могут жениться в Сирии. А если кто-либо из них нуждается в рабынях, этот может приобретать их при удобном случае. Победители были готовы пользоваться или злоупотреблять этим милостивым разрешением, но год их триумфа ознаменовался смертностью людей и рогатого скота, и 25 000 сарацинов были оторваны от обладания Сирией. Смерть Абу-Убейда должна была возбуждать сожаление в христианах, а его соотечественники помнили, что он был одним из тех 10 избранников, которых пророк назначил наследниками рая. Халид пережил своих товарищей 3 годами, и в окрестностях Эмессы показывают гробницу меча Божия. Его мужество, доставившее халифам владычество над Аравией и над Сирией, поддерживалось убеждением, что провидение пеклось о нем с особой заботливостью. И пока он носил шапочку, которую благословил Мухаммад, он считал себя неуязвимым среди стрел неверных. Место первых завоевателей было занято новым поколением их детей и соотечественников. Сирия сделалась средоточием и поддержкой владычества омейядов, а государственные доходы, солдаты и корабли этого могущественного государства были употреблены на то, чтобы во все стороны расширять владычество халифов. Но сарацины пренебрегали излишеством славы, и их историки редко не сходят до упоминания о тех второстепенных завоеваниях, которые теряются в блеске и быстроте их победоносной карьеры.